«Ну и что там?» – наконец поинтересовался Сириус. Они уже сидели в библиотеке Блэк Мэннера, а Джеймс крутил в руках небольшой кристалл. Наблюдать за разговором напрямую у него не было возможности, зато некроманты могли создавать кристаллы, которые бы записывали все, что происходит с призванным духом. В дикие времена, когда все со всеми воевали, такие духи охраняли Пиверелл Мэннер. Именно так лорды узнавали, кто пытался пролезть в спальню к их дочерям. Ну, по крайней мере, Джеймсу нравилось именно такое объяснение использования духов, ведь напасть и остановить они не могут, только разговаривать. «Ничего критичного», — нахмурился Джеймс, фанатик, эгоист и любит мальчиков. «Всегда подозревал», — уверенно кивнул Сириус. «Вообще-то Гриндевальд об этом напрямую говорил», — напомнил Римус. «Он мог и соврать. Ну, старый враг и все такое. Он победил, так я его хоть обзову напоследок. Но хватит об этом. Что там в деталях? Ну, какая-то часть воспоминаний мне досталась от Арианы. Обеспеченная семья, талантливые дети. Точнее, она и ее старший брат. Знаете, как иногда случается в молодых семьях, когда они только начинают считаться чистокровными. Внезапно дети обладают невероятной силой. Причем Ариана была сильнее своего брата, но не в этом суть. Он еще со школьных лет не понимал причину разделения аристократов и очень был этим недоволен. Причем в его время были весьма занятные персонажи. Ну и конфликты происходили часто. Времена далекие, самый расцвет снобизма у аристократов. Они его унижали, что ли? Хихикнул Сириус. Нет, что ты, снобизм, а не садизм. Просто ни в грош не ставили. Денег-то у него было немного. Ну и большой семейной библиотеки тоже. А в мире магов что самое главное? Правильно, знания и дары. Дары у его семьи тоже пока не проявились. Но как маг он был сильнее этих зажравшихся аристократов, по крайней мере, большинства из них, но относились к нему так себе, угадал Сириус. Да, пренебрежение, подколки, не как в наше время, а такие более незаметные, как я понял. Разумеется, его бесило, знает больше, сильнее, соображает быстрее, но ничто ведь не вечно, как раз в его время начали пробивать вперед маглорожденных, полукровок, боялись вырождения семей. Кто-то цеплялся за старые устои, но из министерства уже поступило распоряжение и огромное количество конкурсов для молодых и талантливых посыпались на школу. Искали достойных новичков. Так он и прославился. Просто везде был лучшим. Неужели всегда и везде? Недоверчиво сощурился Сириус. Богатые аристократические семьи, в своем большинстве, не отправляли своих детей на такие соревнования. Задача ведь была найти перспективных магов, а не выяснять, у кого дети умнее. К тому же, чаще всего он выезжал на нестандартном мышлении, а еще сошелся с Фламилем и на летних каникулах был допущен в его библиотеку. Вроде как-то так, маглов не любил. Причем сейчас реально об этом сожалеет. Сестру не любил, она ведь еще больше усложняла его путь наверх, потому что была обузой в семье. Многие считали ее сквибом. Как бы то ни было, к 20 годам он познакомился практически со всеми. Это все из памяти Арианы, уловил временные несостыковки Сириус. Нет, отмахнулся Джеймс, еще из его официальной биографии кусочков эмоциональной беседы с умершей сестрой. Он ее, к слову, убил. Нечаянно, но тоже сожалеет. В общем, у него в знакомых есть еще один интересный персонаж. Я поискал его в библиотеке. Эшли Битл. Знаете, кто это? Эммон же беглый преступник, осторожно поинтересовался Римус. Именно, сбежал по дороге в Азкабан еще в прошлом столетии, распространял магловскую литературу среди молодых аристократов, а чтение магловских художественных книг тогда не поощрялось, призывал к какой-то борьбе и долгое время считался кем-то вроде городского сумасшедшего, но при этом был очень талантливым магом, и сильным, к тому же, полукровка, его мать была маглой, а отец кем-то из клана Бейкеров. Незаконнорожденный, разумеется. В общем, его род им не занимался. При этом были сильные наработки в алхимии. Он создавал алхимические камни, прервал его Сириус. Я читал, наработка, с одной стороны, полностью из зельеварения, но результат, простейший артефакт. Там было что-то для обогрева, подачи питьевой воды. Да, для слабых и ленивых волшебников. Что важно, для небогатых. Поэтому, несмотря на созданный образ, вряд ли он был сумасшедшим. К тому же в Азкабан его пытались посадить, когда он раскидал камушки с бомбардой по министерству и взорвал их с началом рабочего дня. Пара магов даже умерли. Всего пара, удивился Сириус, уже представив себе полностью разрушенное министерство. Он ведь не сильный. посильнее детских хлопушек, но два погибших – случайность. В основном все были с ожогами, испугом и синяками, но одного задавило под полками в архиве, второй сгорел в ворохе бумаг. Суть не в этом, этот Эшли Битл тогда кричал, что так он подрывает власть зажравшихся аристократов. Но он сбежал, его на какое-то время приютил Фламель. Фламель. Почти хором удивились Северус и Ремус. Если семейные хроники верны, хмыкнул Сириус, то этому алхимику плевать на политику и преступников. Но он заставил Битла выплатить ущерб всем пострадавшим при взрывах. И с тех пор тот каждый год жертвует деньги. До сих пор работает, то есть, продолжал Джеймс, и у Фламеля Дамблдор с ним и познакомился. И сдружились на почве нелюбви к аристократам. Битл его спонсирует, советует. Это он посоветовал довести ситуацию в стране до такого момента, чтобы война стала неизбежной. А вот нашего Азрани первоначально рассматривали как союзника, но уже к курсу третьему поняли, что тот не такой, как они. Наш бывший директор за ним присматривал, но многие шалости спускал на тормозах, если они способствовали напряжению ситуации. Следовательно, строго наказывал за другие, чтобы полукровка делал что-нибудь. Они считали, что любые движения, которые всколыхнут Британию, полезны. А к чему это приведет, второстепенно. Ну, а полукровки и маглорожденные, как известно, активнее и любопытнее чистокровных лет до 20, по крайней мере. И все, неверяще переспросил Сириус. Да, он еще общался с проклятыми, но не знал и половины правды, даже не задумывался. Они предлагали ему интересные идеи по напряжению ситуации, и это его устраивало. Он считал, что они хотят переехать в Англию и хотят лучшего мира на острове. А Волдеморт, он его побаивается, поэтому сражается самой беспроигрышной тактикой, откусывать маленькими кусочками и не обращать внимания на смерти среди мирного населения. То есть он сочувствует, но кошмары его не мучают. Вроде как, раз не умеют сражаться, я тут при чем? Не сволочь, а так просто мерзкий. А зачем были артефакты в школе? Не знаю. Ариана об этом не спрашивала. Но раз не упомянул, то зловещего плана у него не было. Может, для плетения интриг впоследствии? У него много должников, он сам говорил. Особенно среди тех, кто скрывается от закона или прыгнул выше своей головы. То есть повесить наши головы себе на стену он не мечтает, уточнил Ремус. Его не головы на стенах интересуют, покачал головой Джеймс. Я плохой психолог, но вряд ли он врал бы призраку сестры, не так ли? Он не тот, кто желает всех убить, по крайней мере, никого лично, но считает, что если проредить аристократию, то маглорожденным и чистокровным первого-второго поколения будет свободнее. Еще он, похоже, реально считает, что жертвует своей душой, ее чистотой, так сказать, ради всеобщего блага. А что с пророчеством? Напомнил Сириус. Решил избавиться от Азана несколько лет и за это время воспитать из маленького Рона бойца за свободу нации. Или что-то около. Глава 72. Часы и минуты. Все уже разошлись по домам, а Сириус все ходил по своему кабинету. Феникс мягко освещал комнату, он давно уже спал. Из-за полумрака он сиял особенно ярко, поэтому Сириус постоянно цеплялся взглядом за яркое оперение своего спутника. Вырос уже, и Сириус привык к нему. Оказывается, так удобно иметь под рукой телепорт. А еще Отто посылал видение Ольги с детьми, когда происходило что-то особенно интересное, а сам Сириус был занят. Впрочем, чаще всего он во всех местах бывал с Сириусом. Уже даже обсуждать перестали. Теперь в Великобритании два мага, которых постоянно сопровождают фениксы. Бывает и такое. Как так получается, что стремление к лучшему делает только хуже? Вот Альбус Дамблдор заботился не только о себе, и даже не только о своих близких, но все равно походил на кого-то, кто пилит сук, на котором сидит. Может, он и не рухнет под ним, но зашатается. Троцкий говорил, что мир магов без кланов и сложной сети клятв и обязательств просто не выдержит. Все же магия слишком тонкая материя, слишком сложная наука, слишком великая ответственность. Тут все завязано на этих обязательствах. Безопасность школ вроде Хогвартса – это не просто куча заклинаний, это еще и магические контракты. При определенных событиях карать будет уже не директор школы. Все те рода, что подписали контракт, совместно должны уничтожить нарушителя. И сама магия напомнит им об этом. Гильдии ложи, вроде Всемирного дуэльного клуба, гильдии зельеваров, клана чародеев – не только помогают советами и опытными наставниками, они еще и защищают мир от сумасшедших, которые решат использовать знания во зло. Нарушил кодекс гильдии, Тебя не просто из нее вышвырнули, тебя еще и прокляли, лишили всех званий, опустошили сейф и забрали несовершеннолетних детей в другой род. Знания и сила охраняются не просто так, есть причины, пусть многим они и кажутся надуманными. И хотя многие предлагают обратить внимание на маглов и начать жить как они, Сириусу это казалось утопией. К тому же, среди маглов лишь единицы владеют оружием на достаточном уровне, чтобы убить. А вот выпускники Хогвартса вполне способны на это даже без Авады. Другой мир, другие правила. Но как быть с Дамблдором? Его нужно как-нибудь нейтрализовать. Убрать его с шахматной доски, так сказать. Конечно, даже лишившись влияния, он вскоре найдет второго себя, который попытается продолжить его дело. Но к этому времени Сириус надеется на Меду. Ну или на еще кого-нибудь из отдела образования. Пусть к этому времени все изменится так, чтобы подобные революционеры были не нужны. Самый действенный способ – это уничтожение репутации. Но то, что есть у Сириуса, добыто нечестным путем, и искать официальные пути получения информации у Сириуса нет времени и возможностей, а точнее, идей. Но ведь есть те, кто этому учился, то есть выпускники трехлетних курсов ежедневного пророка. Но как можно так просто угадать цепкого и юркого журналиста, который напишет статьи нужного типа? Точно, Рита Скитер. Она была их моложе на пару лет и как раз должна была начать работать журналистом. Ее сложно контролировать, хотя нет. Спасибо Гермионе и болтливому Рону. Сириус знает одну тайну Скитер. Нужно ее найти. Ты спать собираешься? Ольга устало прислонилась к косяку двери. Такой долгий день, а ты снова не спишь. В комнату на втором этаже можно было подняться еще и по небольшой лестнице, что пряталось между их кабинетами. Дверь в маленькое помещение с лестницей была спрятана за панелью с картинами. «Посиди со мной», — попросил он, усаживаясь на небольшой диванчик. Ольга, кутаясь в шелковый халат, села рядом. «Что опять?» «Да то же самое». Ольга сняла домашние туфли. Появившаяся перед ней домовичка накинула на ноги плед, и леди Блэк направила свой внимательный взгляд на мужа. «Когда ты так делаешь?» — расхохотался он. «Я себя чувствую подопытным кроликом, а нечего расхаживать по кабинету, когда я хочу спать. Знаешь же, не могу заснуть без тебя. Прости, как все было просто раньше». «Все всегда сложно», — возразила она. «Тогда твои проблемы тебе казались неразрешимыми. Это сейчас они стали пустяковыми. Так и с этими будет». Сириус не переставал удивляться этой ее способности. Ольга была не по годам мудра, причем как-то по-женски, без конкретики. Она говорила вроде обыденные вещи, просто именно в тот момент, когда они должны прозвучать. Он уже давно понял, что вся ее аристократическая муштра держалась лишь на невероятной силе воли. А настоящий талант Ольги был в понимании людей. «Кажется, у маглов, говорят, хороший психолог. Пожалуй, так». Она опять успокоила его, даже не зная всей величины его проблем. «Все решится», — продолжила она. «Рано или поздно ты найдешь выход, или тебе помогут. Ты же не прячешь голову в песок, значит, все будет хорошо». «Непременно», — согласился он. Они сидели как раз напротив стены с фотографиями. Ольга сделала их по магловской моде, множество снимков одинакового размера в одинаковых лаконичных рамах. Свадьбы, домашние праздники, фотографии играющих детей. Прямое напоминание того, что проблемы нужно непременно решить. У Сириуса есть за что бороться. Для встречи со Скитер пришлось использовать сложную схему. Лонгботтом нашел парня, который почему-то люто ненавидел Дамблдора. Не настолько, чтобы идти убивать, но все же достаточно, чтобы желать навредить. Какая-то история с загубленными рекомендациями. Он-то и отправился заказывать у молодой еще журналистки серию разгромных статей. Но еще раньше, чем Скитер начала публиковать свои статьи, Сириус начал готовить планомерное нападение на Волдеморта. Это было даже удивительно. Уничтожить целый орден было проще, чем заняться уничтожением одного сумасшедшего мага. Он скрывался в Малфой-Мэноре. Часто бывал у Лестринджей. Свой оставшийся крестраж держал в каком-то спрятанном ото всех доме. План ведения боевых действий разрабатывался масштабный. В тренировочном зале в состоянии абсолютного восторга носился Крауч-младший. Молодежь вроде него, да вообще все молодые парни без титула лорда, ждали объявления даты, будто ребенок ждет Рождество. А вот Тед ворчал, их постоянные мелкие травмы приходилось лечить ему. Сириусу даже удалось уговорить некоторых сторонников Дамблдора присоединиться к ним. Среди сторонников Дамблдора было мало аристократов, а в остальных Сириус уже не был столь уверен. Да и воевали они уже не семьями, как было принято у аристократии. У них не было такого сильного семейного единства, как Маккинтоны оказались на стороне Дамблдора. Просто лорд Маккинтон когда-то учился вместе с Дамблдором, и они были близкими друзьями. Он сказал: «Остальные выполняют, даже если не согласны. Хотя есть и исключения, конечно». Наконец, Сириус определил дату. Им с Джимом придется разделиться. Сириус будет биться в Малфой Мэннер, а Джеймс займется тайным домом Волдеморта. Защита там послабее, да и самого темного лорда там быть не должно, но Джиму там сподручнее. Малфой, конечно, не самые приятные люди, но Мэннер не стоит выжигать волной магии смерти. Даже если все Малфой погибнут, дом и родовой камень можно отдать тем, кто свои дома потерял. Да, источник в его основании потеряет свою силу, придется проводить кучу запретных теперь ритуалов, но Сириус и Джеймс обещали сохранять источники, а не уничтожать их. Хорошо, нас там будет всего семеро, Джеймс вычерчивал на карте линии, я постараюсь расправиться с защитой побыстрее. Он точно не появится, со мной ведь будет папа, Северус и Регулус, им будет совершенно не до боя, зато охранять вас будет параноик Хмури, буркнул Сириус. Он понимал, что сейчас он полководец, и ему не стоит воспринимать всех этих магов как отдельных личностей, но не мог, и не мог защитить всех. Как это ни печально, но выживут не все, и он не сможет везде прикрыть молодых идеалистов взрослыми и умелыми магами. Совесть в нем сражалась с желанием спасти хотя бы самых близких. «Я не смогу отговорить своего сына», — устало выдохнул Крауч-старший. Сириус кивнул. «Но и не смогу себе простить его смерть. Знаю, возле тебя будет самая гуща боя. Идут только самые стойкие. Но пусть он будет рядом. Пожалуйста. Знаю, что он должен быть на другой стороне. Он уже говорил. Довольный, словно уже выиграл. Я займу его место. Он не намного сильнее меня, а я опытнее». Сириус снова кивал и вздыхал. «Крауч ведь еще не знает, что начнется все уже через 4 часа. В принц Мэннере над зельем колдовал Джеймс. Последние штрихи, тут уже Северус не может ему помочь. Он специально уговорил Сириуса чуть передвинуть дату, чтобы успеть закончить зелье. Быть может, ему не удастся выжить, но закончить он должен. Просто для того, чтобы его сыновья точно жили». Перелив зелье в пузатую глиняную бутыль, Джеймс начал рассовывать по карманам свитки с рунами и флаконы с зельями. Если он сможет снять защиту с того дома и уничтожить последний крестраж, то он отправится на подмогу к Сириусу. И тогда он сделает то, что не случалось уже лет 500, поднимет кладбище. Как это часто с ним бывало в такие моменты, его просто потряхивало от нетерпения. Сириус даже как-то говорил, что Джим попросту адреналиновый наркоман. Точнее, Сириус говорил, что Джим зависит от острых ощущений, а вот точный термин знает Лили. Лили она вынуждена осталась в Мэннере, хотя и хотела бы быть где-нибудь, в Блэк Мэннере с Ольгой, или в госпитале, возможно даже рядом с ним. Но ведь смерть лорда отражается на всех членах семьи. Лучше быть вместе, которое поможет магии. Джеймса разрывало на части. Он хотел забрать жену и детей и бежать, бежать как можно дальше, туда, где нет войны. Спрятать их, просто жить и наслаждаться. И одновременно с этим, он прекрасно понимал всех тех мальчишек, которые так огорчают Сириуса. Ему не терпелось вступить в бой, осознать свои силы. Все происходящее казалось ему чем-то нереальным. Карлус говорил, что это из-за родства со смертью. У всех родов какие-то общие недостатки. Певереллы не могут остаться в стороне, не могут просто пройти мимо. А в роду Поттеров затерялся кто-то воинственный. Иначе почему лет так до 30 они столь отчаянно искали повода подраться? А вот Барти Крауч-младший в это время лениво листал огромный ежегодник. В нем каждый год выпускали обновленные родословные. Сейчас Барти впервые задумался о том, что нужно искать жену. Хорошо, Регу. Вальбурга водила к нему невест с напором истинный Блэк, а Рек лишь выбирал среди них кого-то подходящего. А список нужных качеств был невелик. Спокойная, уверенная, любящая детей и умеющая выносить хаос клана Блэк. До приглашения на ужин в Блэк Мэннер добрались лишь 3 кандидатки. Одну отсеял Альфорд, а потом Рек заявил, что уже любит и привел 4-ю. И хотя на фоне громких и искристых Блэков она смотрелась довольно блекло, Рек действительно восхищался женой. Барти, зараженный атмосферой этого семейства, тоже хотел нечто подобное. Но как-то на грани сознания еще понимал, что жену и детей пока не хочет. Да и вообще, все эти чистокровные, такая скука. Самые нескучные, Блэки, Маккинтоны и Прюэтты. но они все заняты. А из оставшихся можно создавать клуб монашек. Никаких интересов, никаких увлечений. А он хотел рядом не просто девушку, а боевую подругу, пожалуй. Рек смеялся, предлагал жениться на Белс. Тут Барти вспоминались богомолы и судьба их самцов. Кто-нибудь как Белс, только поспокойнее. Может, увлеченную наукой, интересно, папа попытается его убить, если жена будет не совсем чистокровной. Увлеченный этими мыслями, он вздрогнул, увидев перед собой патронуса Сириуса. Через 15 минут, тут же его охватило нетерпение, и он сорвался с места, торопясь собрать некоторые ингредиенты для боя. Наконец-то, может, и жену не придется выбирать, бред, он выйдет победителем. Возможно, даже нанесет последний удар самому темному лорду. Глава 73. Падение. Они появились у Малфой Мэнора вечером. Малфой не укрывали его чарами невидимости, поэтому дом мягко белел сквозь деревья парка. Появление стольких магов не могло остаться незамеченным, поэтому с той стороны уже тоже прибывают бойцы. У них есть время на сборы, но все знают, что снять даже столь качественную защиту Мэнора – дело 15 минут. Сириус был уверен, что они справятся меньше, чем за 10. А если бы здесь был Джим, то и за 5. Он посмотрел на часы, отсчитал последние секунды и кивнул. Фрэнк, стоящий рядом с ним, громко закричал команды. Что ж, у него получается гораздо лучше, сказывался опыт аврорской работы. А Сириус достаточно неторопливо размял кисти рук, достал палочку, посмотрел на сверкающий под обстрелом купол Мэнора и только тогда начал плести свои заклинания. Постарше, помощнее и посложнее. Уже с первым ударом купол словно затрещал. На втором по нему словно пробежала паутинка разбитого стекла. Впрочем, она успела пропасть до того, как Сириус направил третье заклинание, а потом четвертое. Ну, а к шестому паутинка перестала пропадать, и на восьмом ночь осветилась яркой вспышкой. Теперь самое сложное – сломать защиту самого дома. Напомни, что бить нужно в точке фундамента. Спокойным тоном напомнил Сириус Фрэнку и прошел сквозь ворота, которые уже снесли нетерпеливые маги. Первые защитники уже выбежали из дома, воздух наполнился звуками боя. Сириусу почти не доставалось соперников, ведь впереди бежали горящие нетерпением юноши. «И посмотри, чтобы Крауча-старшего хорошо охраняли», — попросил Сириус. «Уверен, что он выйдет». «Конечно, куда он денется, и это долго протянется. Смотри за молодняком». «С нами почти весь Аврорат», — хмуро улыбнулся Фрэнк. «Они скорее будут под заклинание лезть, чем позволит погибнуть этим мальчишкам». Сириус кивнул, отправил патронуса Джеймсу и сосредоточился на поиске Волдеморта. Из-за созданных крестражей он словно подпахивал тухлятиной где-то на уровне ауры энергии, поэтому найти его удалось быстро. Сложнее было ударить по нему ментальной магией. Несмотря на то, что все блэки имеют к ней предрасположенность, Сириус мало занимался этой областью знаний, поэтому удары его были не сильны, но понятны. Черная фигура плавно спустилась с балкончика второго этажа. Сириус тяжело вздохнул. У него до сих пор получалось выиграть лишь 3 дуэли из 5 против Троцкого, а ведь тот был уже не так хорош, как даже лет в 50. Поэтому остается лишь помнить, что Волдеморт – талантливый самоучка. А Сириусу в таланте тоже не откажешь. Не было никаких пафосных фраз. Ос просто не успел. Сириус не считал, что сейчас время для честной дуэли, он лишь обозначил кивок и тут же начал нападать. В магических дуэлях два мастера ставят точку достаточно быстро, пара мгновений и все закончилось. Новички могут вести бой по несколько минут, пока не упадут от усталости. Поэтому все и считают, что по-настоящему длинный бой является признаком слабых дуэлянтов. Вот только когда мастера дуэлей давно остались позади, когда воздух плавится от сложных и смертоносных заклинаний, когда в ход идут даже части ритуалов, тогда бой может затянуться надолго. И Сириус вынужден его протянуть, пока Джим не уничтожит крестраж, и при этом не убить его до этого момента, и сохранить силы. А вот у Волдеморта не было проблем с сохранением силы, он тянул их из всех помеченных. Джим спешил, защиту дома взломали быстро, никто не пришел выгонять непрошенных гостей, лишь злобно шипели в траве змеи, но противиться дару Регулуса все же не могли. Змеи должны были выполнять приказ одного говорящего, но тут пришел второй говорящий, и они не могут исполнить приказ первого. Регу было их даже немного жаль, все же мозг животных мало подходит для решения таких дилемм. «Осторожно, в доме полно ловушек», — напомнил Карлус. «Регулус, помоги очистить вход». «Что это?» — поморщился Блэк. «Кажется, дернешь за одну нить и все рванет». «Поэтому осторожно», — посоветовал Карлус, но быстро, — напомнил Джим. Он уже чертил на земле руны, из-за магии смерти змеи уже испуганно отползали подальше, но все равно так быстро вход в дом не очистишь, и не сломаешь ведь наскоком, крестраж может перенестись телепортом, может остаться невредимым под осколками, может. Джим не мог придумать еще варианты, но просто разрушить все мало подходило для их случая. Поэтому патронус Сириуса застал их в паре шагов от самого крестража. Защищена была дверь и эта шкатулка, и нужно торопиться. Но драгоценные минуты все равно уходят. Еще одна вспышка, уничтоженные артефакты, ответный патронус летит к Сириусу. На кладбище. «Ты уверен?» — уточнил отец у сына. «Это ведь не духа призвать. Сможешь ли ты разум сохранить?» Джим мотнул головой. «Какой разум, когда там уже подоспели великаны и мятежные оборотни?» Кладбище было особенным. Находилось в прямой видимости Малфой Мэнора. Точнее, находилось бы, если бы не высокие деревья, что скрывали непривлекательный вид. Если правильно рассчитать свои силы, получится поднять несколько десятков тел, которые не знают усталости и боли, и будут атаковать лишь носителей метки. Но управлять отдельно каждым невозможно, поэтому будет бойня. Они ведь пощады не знают. Но, на самом деле, большая часть магов уже не сражалась. Кто-то укрывался за щитами, кто-то спасался бегством, ведь прямо в саду Малфоев быстро перемещались две фигуры, Сириус и Волдемарт. Прекрасно понимая, что не в силах помочь другу в такой дуэли, Джим торопливо замахал палочкой. Над ними начал появляться барьер, рассеивающий магию, то есть преображающий заклинание в сырую силу, что не намного лучше, но уже позволит многим избежать шального проклятия. Впрочем, кто-то рвался внутрь, но Джеймсу было не до этого. Где-то здесь должны быть сильные и опытные маги, и нет гарантий, что их уже нейтрализовали. Он несся сквозь некогда ухоженный парк, ища среди сражающихся и бегущих кого-то знакомого. «Джеймс!» Голос Альфреда легко пробивался сквозь толпу. «Иди сюда!» Министр магии сидел на коленях перед истекающим кровью Кроучем старшим. Малфой оказался более сильным дуэлянтом, чем он, ответил на незаданный вопрос Блэк. «А где Малфой?» «Младший, без понятия. А старший теперь будет вечным подопечным какого-нибудь госпиталя». Джеймс непонимающе нахмурился, но тут услышал радостный смех. Теперь уже бывший лорд Малфой радостно носился по поляне за чем-то невидимым. «Это ты его так?» – догадался Джеймс. «Я ведь тоже дуэлянт так себе. Пришлось воспользоваться даром». Джеймс еще раз оглянулся на Малфоя. Возможно, для того была бы предпочтительней смерть, но не зря считается плохой идеей загонять в угол сильного ментального мага. А Лестриндж-старший, его очень старательно искал Лангбаттом. «Сможешь телепортировать его?» «А, да, конечно». Джим достал из кармана кусочек кожи, быстро нацарапал на нем несколько рун. «Его кровью в центр, разбей флакон и отойди, будет секунд 10. «Стой!» Альфард дернул за рукав пытающегося уйти Джима. «Что с Сириусом?» «Не знаю, но Волдемарт оказался сильнее, чем мы думали, или просто чего-то не знали. А вот Сириус уже понял, где они просчитались. Умерев и воскреснув, Волдемарт потерял часть своей собственной силы. К тому же часть его сторонников погибла, часть потеряла силы из-за смертельного холода Азкабана, и безумие давало о себе знать. Но сейчас он на пике своей силы. В чем-то Дамблдор был прав, равных ему нет в Великобритании, хотя это спорно. Пока что они были равны, равны абсолютно, до дрожи и боязни. Он отражал все атаки Волдемарта, но и тот ему не уступал. Впрочем, темный лорд что-то кричал ему, но Сириус не слышал, да и не особенно хотелось. Он старался держать Аза на большом расстоянии, и лишь когда над головой засиял купол рассеивания, Сириус понял, что патронус Джима ему не померещился. Пора убивать, сократить дистанцию несложно, а Волдемарт, привыкший к обычным магическим дуэлям, не ожидал подобного, и тем более не ожидал, что Сириус возьмет меч в левую руку. Теперь уже Ос убегал от него, стремясь отойти подальше, но это было не на руку Сириусу. Если они равны как маги, то нужно менять тактику. Меч, созданный магом для магов, он словно слегка сиял чуть красноватым цветом. Сириус неплохо научился работать им левой рукой, но все же хуже, чем, скажем, Троцкий. Да и заклинания стали чуть проще. Но все же через пару минут он задел мечом вытянутую руку Волдемарта, и палочка выпала из его рук. Сириус не стал давать ему шанс, он лишь максимально быстро проткнул мечом своего врага. Купол все еще сиял над ними, но за его пределами медленно утихала битва. Конечно, большинство будет сражаться до конца, им нечего терять, поэтому Сириус сосредоточился на поиске Альфреда. Но тот, видимо, уже понял главное, и голос нынешнего министра магии раздался над поместьем. Всем сражающимся обещали суд, домашний арест и принесение клятв. Магам не нужен геноцид, поэтому убивать и заключать в Азкабан будут лишь тех, кто запачкан в крови по-настоящему сильно. Сириус знал, что сейчас многие аристократы выпускают белые искры. Вот они уже засияли тут и там. Потеря чести, меньшая плата за сохранение рода. Так уж повелось, забота о клане и семье у многих стоит на первом месте. «Ты в порядке?» — с недоверием поинтересовался Северус. «Как ты меня нашел? Ты стоишь в центре купола, один, и ты мой родич», — сердито буркнул тот. «Ты в порядке? Как ни странно, да. А с этим что?» — тот кивнул на труп. «Сев, прекрати задавать дурацкие вопросы. Как там у вас?» «Нормально. Римус уже считает потери, а Джеймс спешил куда в сторону, где собрались самые недовольные. Кто с ним?» Тут же нахмурился Сириус. «С ним полсотни скелетов и мумий». Сириус тряхнул головой. «Конечно, некромант редко ходит в одиночестве. А самые недовольные – это те, что помладше, кто пришел к Волдеморту без поддержки клана. Давай, уходим», – напомнил Сириус. «То, что ты его убил, не значит, что все закончилось. В Блэк Мэннере какое-то время было достаточно тихо. Вальбурга и Друэлла устроились на балконе, где вели неторопливый разговор о том, как же неусидчивы маленькие дети. Они показывали пример необходимого поведения истинных аристократок. Но в небольшой гостиной, самой близкой к холлу, атмосфера была более напряженная. Паллукс укачивал на руках Эльтаира, поэтому леди Блэк, миссис Блэк и мисс Блэк старались нервничать потихонечку. Лучше всего получалось у Ольги. Она просто стояла у окна, смотря куда-то вдаль, теребя в руках носовой платок. Андромеда что-то яростно зачеркивала в стопке листов, что лежало рядом с ней на диване, а Беллатрикс просто расхаживала кругами по комнате. «Сядь, пожалуйста», — устало прикрыла глаза Меда. «Не могу, в этом доме остался кто-нибудь, кто может составить мне конкуренцию в дуэли. Беллс, сядь», но та лишь взмахнула кудрями и начала новый круг по комнате. Нетерпение не позволяло ей успокоиться, незнание выводило ее из себя, а насмешливый взгляд Паллукса бесил просто до желания убивать. Но убивать было некого. Была лишь Меда, которая разбирала старые бумаги, и Ольга, которая не уходила с этого места с самого ухода Сириуса. «Я хочу есть», — внезапно решила Белла. «Давайте поужинаем. Если хочешь, можешь потребовать сюда бутербродов, потому что вряд ли сейчас во всем доме кто-то способен есть». «Они пришли», — нарушила тишину Ольга. «На поляне Альфорд, Орион и Сигнус». Первой к двери рванула Белла, подняв для удобства юбку. Она налетела на отца и дядю, но моментально определила, у кого лучше спрашивать. Но Альфорд уже отмахнулся от нее, спеша к жене. Эйлин предпочитала нервничать в одиночестве, а обои вполне могут рассказать и Орион с Сигнусом. «Почти все, Сириус остался, чтобы проконтролировать», — устало говорил Орион. «А темный лорд?» — напряглась Белла. «Мертв, точно?» — Джеймс сказал, что точно, — отмахнулся от племянницы Орион. Глава 74. Мир как отсутствие войны. Ольга еще долго стояла у лестницы. Сириус появился лишь спустя час, когда Меда готовилась силком вливать в леди Блэк успокаивающее. Сириус легко обнял жену, несколько устало вдохнул запах ее парфюма и услышал, как по лестнице бежит маленькая банда. И впереди всех, громко вопя что-то радостное, несся Эридан. «Ты чего не спишь, уставший и пахнущий дымом?» Сириус все же легонько подбросил своего старшего. «Все так волновались, так волновались. И я тоже не смог заснуть», — весело ответил мальчишка, обнимая папу за шею. «А почему все волновались, ты знаешь», — хмыкнул Сириус. «Нет, но я тоже волновался вместе с вами, хоть и не хотел. Для своих лет они были невероятно развитыми, поэтому говорил Эри так, словно был маленьким важным джентльменом, а не трехлетним сорванцом. А где Беллс?» Сириус оглядел высыпавшихся в холл Блэков. Ольга рассеянно оглянулась по сторонам и испуганно охнула. Она спросила: «Ну, ты знаешь, так, милый, давай ты спать, раз уж больше никто не волнуется». Сириус поставил сына обратно на ступени. «А сказку? Ты и вчера не рассказывал», — надул губы маленький наследник Блэк. «Завтра, но две, хорошо, ну ладно, но новые», — согласился мальчишка. Сириус еще раз коснулся пока еще мягких и пушистых вихров малыша и поспешил вверх по лестнице. Да, Белла была более чем адекватна последнее время. Да, он даже почти поверил, что ей все равно. Но кто знает эту сумасбродку? Она обнаружилась в своей спальне, сидела на полу, прислонившись к кровати и рыдала. Белус, Сириус не смог сдержать упрек в голосе, но он не мог поверить, что эта гордячка, всегда скрывающая свои эмоции, может так самозабвенно реветь. Не надо нотаций, тут же вспылила она, вытерла слезы, посмотрела на брата и снова заревела. Лучше пожалей. Сириус сел рядом, обнимая ее за плечи. Ну и как ты смогла до такого докатиться, а? Ревешь по какому-то полукровке. Я не по нему реву. Я у меня ребенок будет. Думаю, дочка. Сириус разом напрягся. Беллатрикс, та, хлюпая носом и пряча заплаканные глаза, достала из кармана длинную цепочку. Маховик времени, с болью протянул он. Ты смоталась в прошлое, выскользнула из дома. Как ты вообще смогла, Сириус? Белус, ты хоть понимаешь, сколько проблем может быть у твоего ребенка? Выкладывай все. Нужно еще к Тиду сходить. Не нужно пока к Тиду. Я все проверяла несколько раз. Зелья все совместимы. А когда вернулась, выпила нейтрализатор. Мне Эйлин варила. Физически с ней все будет хорошо. Сириус на минуту прикрыл глаза. Ребенок Тамаридла. Когда станет известно, что Беллатрикс Блэк беременна без мужа, то его первым будут подозревать в отцовстве. Даже при том, что они давно не виделись. Даже при том, что Белус уже не пожиратель. Даже при том, что тот был уже не совсем человеком. И спрятать ребенка ото всех – не выход. Будет ли это действительно девочка или мальчик? Ребенок хочет играть, подросток гулять. Спрятать за стенами Блэк Мэннера не получится. Рано или поздно ребенка попытаются украсть. Неважно кто. Пострадавшие, чтобы отомстить мертвецу, или сторонники, надеясь найти путь к прежним веселым денькам. Я так понимаю, передать ребенка ты не согласишься? Вместо ответа та посмотрела на него с таким взглядом, другой бы даже испугался. Тогда хватит реветь, зови домовика, пусть несет бальные платья Ольги, нужно перешить штук 5. Собирай чемоданы, ты едешь в Россию. Что, ты меня выгоняешь? Тут уже Беллатрикс испугалась. Она знала, что Сириус, пусть он и не такой уж рьяный поборник морали, тоже не оценит рождение ребенка вне брака. Но она была уверена, что побушует и примет. Надеялась даже, что согласится стать крестным. Но выгнать, ты совсем отупела после своих зелий, ты где в Великобритании потенциального отца найдешь? Собирай вещи, ходи на все балы и приемы, флиртуй направо и налево и не возвращайся, пока Троцкий мне не напишет, что моя кузина переступила уже все рамки приличия. Реветь Белле расхотелось. Она подскочила мячиком, тут же кинулась в гардеробную. Россия, далекая страна, никто не будет разбираться, было ли у нее что-нибудь с кем-нибудь, или это был просто флирт. Но зато когда она вернется в Англию, Сириус устроит показательный разнос, лишит ее чего-нибудь еще, заявит, что той больше не место в высшем обществе, но ее дочь, которую он уже обожает, будет Блэк. И пусть той все равно будет сложно, когда было легко маглорожденным, никто уже не посмеет утверждать, что ее отец – англичанин. Она ведь ушла из пожирателей. И когда она пришла к лорду, никого не было, никто ее не видел. Это будет только ее малышка, и она уверена, что Сириус, вообще обожающий детей, сделает все для счастья девочки. Разумеется, тут же в Мэннере началась беготня с платьями, украшениями и косметикой. Беллус давно не выходила в свет, все ее туалеты давно устарели, драгоценности ее, по большей части, были семейными, а косметикой она и раньше мало пользовалась. Но они с Ольгой примерно одной комплекции, только русская чуть уже в талии и груди, но можно немного расшить, а чуть длинноватый низ можно подшить. Украшения подбирались чуть ли не всей семьей, а Сириус в это время писал письмо Троцкому. Отправляться сейчас вместе с ней у него не было возможности, но самому Троцкому пришлось рассказать правду. Он все поймет, подобное проворачивают далеко не в первый раз. Когда патронус Сириуса появился перед Джеймсом, тот уже собирался в ритуальный зал. Поэтому порт-ключ тот создал быстрее, чем когда-либо. И вовсе не потому, что спешил. Просто мыслями уже был занят другим, поэтому сделал все на автоматизме, лишь удивившись просьбе, зачем им так срочно в Россию, да еще сразу после боя. Но вот рунный круг отправлен к Сириусу с домовиком, а сам Джеймс словно нехотя закрыл вход в Мэннер. Ничто не должно его отвлекать. Многие магические семьи несколько фанатично ищут книги и свитки по нескольким темам. Например, у Блэков большую часть библиотеки занимают книги по проклятиям, ментальной магии, боевым чарам и сложным ритуалам на рунной магии. Хотя Блэки вообще не равнодушны к накапливанию всего подряд, а вот у принцев действительно большая часть накопленных знаний так или иначе затрагивает зельеделие. У пруэттов много книг, где затрагивается тема использования стихий. У адамсов самая обширная библиотека по наследованию даров, их выявлению и развитию. И ходили слухи, что во всей Европе не найдется рода, знающего больше Лестринджи об иллюзиях. Поттеры собирали книги по пространственным порталам, теории аппарации и артефакторики. Но вот Пивереллы не только имели огромное количество ныне запрещенных книг по магии смерти. В качестве хобби они собирали все, где затрагивается вопрос бессмертия. Вряд ли бы удалось извлечь крестраж из реликвии основателей, если бы не несколько томов, что подробно описывали эту тему. Но ведь крестражи не единственный путь к вечной жизни. Дорог десятки, но все они, так или иначе, ведут к безумию. Маг, каким бы сильным он ни был, не должен жить вечно. Душа нуждается в покое, уж об этом наследникам смерти известно все. Кроме того, мало кто вообще способен прожить больше 200 лет, не превращаясь в сумасшедшего. У Фламеля получается за счет непрекращающихся научных исследований. Был еще известный русский, его называли просто стариком, он прожил около 700 лет. Но старик покинул этот мир самостоятельно, и ни один из его учеников не прожил и половины его долгой жизни. Ну а Фламелий, он вскоре устанет, мир ему наскучит, и он решит уйти. Это нормально. Между тем, крестражи всегда считались наиболее рискованной дорогой к долгой жизни. Разрывая душу на части, ты действительно задерживаешься в этом мире на неограниченный срок. Но даже после одного крестража, которым грешили многие великие, сохранить разум сложно. Поэтому второй крестраж, как правило, создавали уже полубезумные существа. При всем этом, крестраж появился вовсе не из ниоткуда. Его основой, самой идеей, являлись якоря, особые слепки магистров смерти. Если Сириус проходил огромную пещеру, где насмотрелся ужасов своего всемогущества, то Джеймсу пришлось гулять по лабиринту собственных страхов и радостей. Вот только ему это нужно было и для создания слепка. Магистр смерти не может просто умереть, и вовсе не потому, что он властен над смертью. Просто с его уходом некому убирать за ним. Все его создания остаются вполне активными, и он должен, так сказать, убраться за собой. А еще он имеет право на месть и на прощание с родственниками. Но до начала безумия у него есть всего 40 дней. Обычно магистры стараются уйти раньше, чтобы наверняка не оставить на земле свое безумное умершее тело без души, но с магическими умениями и воспоминаниями. Судя по всему, все эти сказки про личей, умерших некромантов, пошли именно из этой особенности. Поэтому Джеймс знал, что даже если он умрет в бою, у него будет еще дней 30, чтобы завершить начатое. Хорошо, что этого не потребовалось, но именно в этот момент он задумался о некотором превосходстве магистров смерти. Их даже убить не получится. Вроде ты его прикончил, а через пару дней к тебе приходит голем и убивает тебя. Ну или, если никто не додумался уничтожить труп, то приходит зомби. Это дает некоторую уверенность в завтрашнем дне. Размышляя об этом, Джеймс вырисовывал сложную пентаграмму. Ее основа влажно поблескивала в свете магических светильников, сплав золота и меди, а Джеймсу нужно было лишь заполнить пространство рунами и дополнительными линиями. Так ему будет проще. В центр поставил небольшой котелок, практически ученический, на пару стаканов. Возле него треногий столик с серебряным ножом, и рядом кресло. Сегодня один из самых лучших дней для убийства остатков семейства проклятых родов. Полнолуние, и в его крови бурлит сила, ведь он провел несколько часов в месте массовых смертей. К тому же последний час перед уходом из Малфой Мэннера он занимался самым нелюбимым делом, то есть медитировал. Лучшего времени для ритуала не будет. Сейчас он выльет зелье в котелок, добавит несколько последних ингредиентов и начнет творить сложное заклинание. Ну и спустя час бессильно опустится в кресло, переживая все волны отчаяния и ужаса от представителей этих семейств. Когда все они умрут, он почувствует. Альфред считал, что их гражданская война закончена. Конечно, где-то в Англии еще прячутся рассеянные остатки пожирателей, но у них больше нет шансов. Политических соперников они нейтрализовали, все их оппоненты сегодня либо погибли, либо сдались. Альфред, поначалу сбежавший домой, вскоре вернулся назад, ведь это ему, как министру магии, приносились клятвы. Вальбурга сама придумывала ее текст, поэтому шансов обойти ее нет. Все кланы пожирателей, как проигравшие, вынуждены пройти через суд. В Азкабан решили никого не бросать, Англии надо восполнять потерянное магическое население. Если соучастие признают, выплачивай огромные штрафы, теряешь места во всех сферах политической и социальной жизни для себя и своих детей. Все, кто участвовал, под домашним арестом. Если доказано большое количество смертей, то будет рассмотрено заключение в Азкабан. Множество условий могло бы свести Альфреда с ума, если бы не появившаяся тут же Андромеда. Когда дело касается условий, мне нет равных, безапелляционно заявила та. Она настраивала самопишущее перо, пристраивая его на левитирующем планшете. Возле нее грустно вздыхал домовик. «Хотя бы охрану возьми», — устало вздохнул министр, — «все равно тебя не выгонишь». Рядом с Альфредом был лишь Фабиан. Гедеона сильно ранили. К тому же погиб их отец, поэтому Фабиан был несколько взвинчен и все время что-нибудь поджигал. Альфред бы отправил его домой, но слишком хорошо изучил нетерпимость пруэттов. Пусть лучше работает. Потери среди близких семьи Блэк были невелики. Еще погиб наследник лорда Гринграсс и кузен Даркас Медаус, а еще погибла Марлин Маккинтон. Отважная девчонка лезла в самое пекло, и даже Фрэнк Лэндбаттон не смог ее остановить. Она словно искала смерти. Услышал Альфред тихий голос Алисы: «Марлин, зачем?» Стараясь отстраниться от чужого горя, Альфред гнал себя вперед. Раненых понемногу забирали в госпиталь, убитых переносили на площадь с фонтаном. К рассвету она была почти заполнена. Между тел бродили плачущие женщины, невидящим взглядом смотрели вперед мужчины. Среди магов потери в 53 человека, едва сдерживая слезы, говорила Меда. Это при том, что в госпиталь по просьбе Сириуса приехала та женщина, магистр жизни, и еще среди магических рас. Сколько? Альфред уже понял, что цифра будет больше, но Меда лишь потрясла головой и передала ему листок с цифрами. «Фабиан», — позвал тот помощника, — «как там Гедеон?» «Только что прислали патронуса», — ответил тот. «Через пару дней его выпишут, но еще с месяц будет пить восстанавливающие эликсиры». «Хорошо, подпиши приказ о назначении Андромеды Блэк на должность ответственного за мемориал памяти. Попроси Миркла». Альфард тоже глушил ком в горле, но приходилось раздавать указания, ведь мало выиграть войну, нужно еще и выжить во время мира. Большой, сумбурный и просто неправильный эпилог. В июне родилась дочь Сириуса. Маленькая Селена мигом стала всеобщей любимицей. Огромные синие глаза смотрели на взрослых с таким любопытством, что просто не нашлось равнодушных. Впрочем, больше всех радовался Эридан. Он очень гордился, что у него есть младшая сестричка. Вот у Гарри, Дани и Драка нет, а у него есть. А уже в августе родилась и дочь Беллатрикс. Несколько раньше срока. Все же многочисленные зелья сказались на беременности. «Сириус, ты ведь согласишься быть ее крестным?» Беллс, уставшая и крайне счастливая, не желала отдавать новорожденную дочурку. «Вообще-то я близкий родственник и глава рода. Ну и что? Уверена, что моей крошке нужен именно такой папа?» Сириус покачал головой, но все же улыбнулся. «Как хоть назовешь крестницу?» «Я не знаю», — честно ответила Беллс, — «ни одного имени в голове». «Тогда пусть будет Мирида». «Мирида». «Мира» — тоже одно из названий звезд. «А еще Мирида, полуденная». «Красиво. Так быстро придумал? Неужели подбирал?» «Нет. Поколений так 10 назад или больше, одна из Блэк выходила замуж за Гонтов, а у них детей традиционно называют на букву М, ее дочь даже есть в нашей родословной. Почему бы и нет? Мирида Блэк. Тогда вторым именем пусть будет Вайлет. Твои любимые цветы?» — угадал Сириус. «Мне всегда нравилась традиция давать девочкам в качестве второго имени что-то цветочное. У маленькой Миры были зеленые глаза, радужка словно подведена темно-серым угольком. Говорят, Том Реддл был точной копией своего маглоотца. Мира же явно унаследует серо-зеленые глаза Гонтов. Быть может, она вырастет и захочет возродить род. Ну, а если нет, станет кому-нибудь достойной партией». Альфред мечтал сбежать прочь от должности министра, вернуться к своим книгам и прогулкам по лугам, но Эйлин не позволила, точнее, показала ошибочность попытки. Уговорила его на трехдневный отдых в Испании, раз уж война закончена. Оказалось, что Альфред настолько привык к насыщенной и шумной жизни, что уже не мог представить себе жизни иной. Поэтому вернулся в Англию, пылая энтузиазмом и доводя всех вокруг своей работоспособностью. С должности он ушел лишь спустя много лет, и в памяти англичан остался одним из самых деятельных и неоднозначных министров. За все время его нахождения у руля реформ было проведено больше, чем успели провернуть все его предшественники вместе взятые. И вот уже в Англии открывают первую магическую школу для детей помладше. Пока еще не обязательную, но все же лучше, чем прежнее безобразие. Одни ведь в Хогвартс приходят лишь умея писать и читать, а другие знают несколько языков, географию, литературу и историю на весьма сносном уровне. Сириусу даже казалось, что во время войны у него было больше времени на семью. Сейчас обязанности и желание осуществить очередную идею оставляли мало времени. Кроме того, всего через год на пороге кабинета появилась Андромеда. «Поднимайся и иди принимай дела», — грозно сдвинула брови она. «Какие дела?» — Сириус оторвал взгляд от книги. «Школьные. Я не могу найти директора. Все лопочат про слишком большую честь или не проходят начальные испытания. Меди, не мели чепухи. Какой из меня директор? Пока Селена не закончит Хогвартс, я подобное не рассматриваю», — отмахнулся он от сестры. Но на него обрушился целый гряд упреков и угроз. «Значит так», — грозно припечатала глава отдела по магическому образованию, «или иди сам, или ищи нового директора лично», и хлопнула дверью так, что фотографии на стене жалобно звякнули. Сириус устал и несколько раздраженно выдохнул. Положив перед собой лист пергамента, он начал писать письмо. «Поработаешь немного?» – поинтересовался он у Отто. Феникс радостно курлыкнул, косясь хитрым глазом на Сириуса, и исчез в яркой вспышке. Но Меди была права. Сириус написал еще с десяток писем, и на все получал одинаковый ответ. Никто из почтенных магов не желал становиться директором. «А ты что думал?» – ворчал Паллукс. «Во-первых, теперь министерство тщательно следит за Хогвартсом, меняется программа, творится полная неразбериха, не хватает учителей, помещения и образцов. А ты говоришь, спокойная работа для стареющего мага. А во-вторых, Дамблдор может был и не самым лучшим директором с позиции родителей, а вот дети его обожали, и вы в том числе. Такую харизму сложно переплюнуть. Может ты пойдешь?» – ухватился за последнюю соломинку Сириус. «Я слишком стар для этого. Еще лет 10 я оставлю вас в покое. Можно вытребовать у Фламеля немного философского камня. Сам его пей. Я прожил интересную жизнь и хочу умереть как почтенный чистокровный маг, то есть старым и в окружении родственников, которые еще не мечтают меня убить. Так что Меди права. Принимай должность. Ну какой из меня директор? Да хватит тут сопли разводить. Сам хочешь, так нечего сидеть и ждать особого знака. Уж если с прошлогодними проблемами разобрался, то как-нибудь сможешь совмещать и это. Быть директором было непривычно». Профессор МакГонагалл согласилась помогать ему практическими советами, но сама категорически отказывалась занимать место Дамблдора. Столько лет проработать замом, а теперь отказываться, но что поделать. Клятву Сириус произносил перед самым началом занятий, поэтому для многих студентов стало неожиданностью появление нового, весьма молодого директора. К тому же вскоре ему стало значительно легче справляться с делами семьи. Беллс, переодевшись в магловские костюмы и отрезав длинные кудри, взялась за ведение семейных дел. Гоблины ее боготворили. Маги поначалу шептались: незамужняя женщина, с ребенком, занимается неженским делом, да еще и одета неприлично, но пришлось смириться. Беллс курила тонкие сигареты, носила массивные перстни и ярко красила губы. Иногда выходила в магловский Лондон, где кружила голову случайным мужчинам. Столь резкая смена отношений к маглам отразилась и на атмосфере в семье. «Если бы мне кто сказал, я бы его прокляла», — призналась Белла, когда от нее отбежала радостная Гермиона. «Но я просто обожаю эту девчонку. Мама говорит, что она немного похожа на тебя, только без блэковского безумия», — поделился страшной тайной в Вальбурге Сириус. Та тоже выделяла любопытную девочку. Гермиона была усидчива, с готовностью училась, не плакала и не жаловалась. Посадили за инструмент еще в 5 лет, так интересно же. Миссис Блэк рассказывает о магии рун, глаза девочки горят еще ярче. «Нужно соблюдать этикет всегда, тогда давайте будем играть не в догонялки, а в расследование джентльменов». Все требования она воспринимала легко и с радостью превращала их в игру. У нее была лишь одна слабость – книги. Она получала наказание только за то, что опять зачиталась. В 6 лет ее избегали многие взрослые, но Вальбурга находила девочку перспективной, а Беллс забавной. Летом перед поступлением старших на первый курс, все дома и мэноры занесло волной непрекращающихся соревнований. Мальчишки играли в камень-ножницы-бумага, соревновались на скорость бега, дальность прыжка, знанию стихов, скорости чтения. В самом разгаре была битва за факультеты. Даниэль, старший сын Северуса, хотел поступать на Слизерин, а Иридан – на Гриффиндор. Наверное, они бы разнесли какой-нибудь дом, если бы не ленивое замечание Гарри. «Все равно ведь на Гриффиндор поступим». «Почему это?» – зло буркнул Даниэль. «Потому что хотим держаться вместе, а Ири и я на распределении будем первыми. К тому же подземелье – это кошмар». «Согласна», – вставила свое слово Гермиона, «мне не важен факультет, но жить под землей мне неохота». Так и была поставлена точка в споре. И вся банда в составе 5 человек поступила на Гриффиндор. Сразу после них поступали Альтаир и дети Регулуса, Паллукс и Астра. Они не спорили. Подземелья их не пугали. Но вот на следующий год вновь разгорелся нешуточный спор. Мэтью Поттер и Вольф Сторм уговаривали Киллиана Принца выбрать Гриффиндор. И хотя Северус хватался за сердце, второй его сын тоже стал гриффиндорцем. А вот Селена и Мирида вновь нарушили традицию поступать на один факультет. Селена сразу отправилась на Хаффлпафф, чем вызвала хватание за сердце уже в Альбурге Блэк. А вот Мирида, просидев в шляпе около 15 минут, смогла уговорить ее на Равенкла. «Мне никогда не было так страшно», призналась потом она Гермионе. «Представляешь, эта старье хотела отправить меня на Слизерин, но я не хотела. Кстати, почему?» Удивилась четверокурсница Гермиона. «Ты ведь никому не скажешь?» «Конечно нет, Мира. После того, как Астра рассказала, как классно засыпать под шум воды за окном, мне постоянно снились кошмары, что окно лопается и я там умираю. Жуть просто. Не люблю воду». Мира не умела плавать. В отличие от ее мамы, которая любила летом окунуться в прохладное озеро, Мира воды боялась, но не так панически, как если бы это была фобия, а как кошка. Если вода не в ванной и она ее принимать не собиралась, то вода отвратительна. Как раз в год поступления Миры в Хогвартсе состоялись первые межшкольные соревнования. Аналог тремудрого турнира, только школ теперь было 6. Колдотворец, Ильвермони и Костелобрушу присоединились к участникам тремудрого турнира. Первоначально планировали перемещать турнир из школы в школу, но тут оказалось, что расположение Дурмстранга не подходит для столь массового события. Ильвермони слишком мал для большого числа гостей. Кроме того, особенности защиты Костелобрушу вызывали некоторые сомнения у директоров и директрис. В итоге решили проводить турнир каждые 3 года в Хогвартсе. Подходил еще и огромный колдотворец. Они располагались вдали от магловских поселений, имели классическую защиту. Для попадания туда не нужно было пересекать особенные магические места. Но у колдотворца были определенные проблемы с огромным количеством поступающих. Это была единственная школа, куда принимали не всех желающих, а в Хогвартсе полно пустых помещений. Сириус, прекрасно зная своих детей, взял с них обещание не нарушать условия. Мальчишки согласились легко, ведь через 3 года будет еще один турнир. Попытаю счастье там. От принятия только совершеннолетних отказались. Больше всего подобного отказа требовали русские, а Сириус легко с ними согласился. Ученики 6, 7 и 8 в колдотворце курсов могли принять участие в распределении. Гермиона с легкостью заводила друзей и знакомых в других школах. За симпатичной маглорожденной с удовольствием ухаживали приезжие студенты, но для рождественского бала Гермиона выбрала Фреда Уизли. Просто потому, что он был ей более знаком и в его прозрачных намерениях, танцы. Круто же, да, Гермиона была уверена. В том году выиграли представители колдотворца. Парень-победитель сверкал белозубой улыбкой и с непониманием рассматривал любовные письма от поклонниц. Для аристократа с классическим воспитанием такая смелость у девушек была непривычна. «Забудь», — лаконично посоветовала Гермиона. «Только если ты перед нашим отъездом согласишься погулять со мной по Хагсмиту», — отвечал Ротобор. «Лучше мучайся дальше», — пожала плечами Гермиона. Ее больше интересовал учебник по древним рунам, чем один из внуков главы рода Черноземцевых. Странный он. Слишком уж легкомысленный, а Гермиону такие не интересуют. А на 7-м курсе чемпионом Хогвартса стал Гарольд Певереллу. Без шансов, признались русские и были правы. Гарри получил заветный кубок и отправился в традиционное кругосветное путешествие. Гарри готовился стать магистром смерти, Драко собирал книги, Даниэль ингредиенты, а Иридан девушек. Когда они вернулись в страну через 2 года, Гермиона успела стать мастером рунной магии, купить крохотную квартирку и приняться за изучение ритуалов. Сириусу нравилось наблюдать, как дети живут абсолютно нормальной, счастливой жизнью. Школа начала восстанавливать свое звание лучшей, Нимфадора затащила Ремуса под венец, едва закончив школу, Блэки открыли свой собственный госпиталь, к Северусу в ученики выстраивалась очередь из перспективных зельеваров. «Это как же нужно любить науку», – рассуждал Джеймс, – «чтобы терпеть твой дурной характер, на свой посмотри, мистер, я не беру учеников». Конец.